Город закипал. С банального мордобоя между чинушами и торгашами на главной площади конфликт перекинулся на остальные кварталы. Одни кричали, что их грабили целый год, заставляя рассчитываться более ценными монетами. Другие просто бунтовали против несправедливости жизни. Третьи и того хлеще пользовались ситуацией и грабили лавки. В общем, весело было. И, возможно, даже чуть позже я воспользуюсь ситуацией, но в данный момент я спешил на встречу с Кристиной. У меня было к ней деловое предложение, от которого она просто не могла отказаться. Я на всех парах влетел в скипетр богини и встал как вкопанный. Крис сидела за угловым тихим столиком. Вот только была она там не одна. Напротив нее, яростно флиртуя, сидел Илай. Зараза, что ему-то тут надо? Просто приметил симпатичную девчонку. Я оглядел зал. Ну, так и есть. Два столика у стены были сдвинуты, и за ними разместился топ моего бывшего клана. Хорошо, хоть Ленки не было. Я окинул взглядом бывших сокланов. Тут были Игнат, и Тамары, и те шестеро, которые... Я поборол в себе волну гнева. Все, отставить сопли, я позже с ними сочтусь. Подойдя к столику у Кристины, я высокомерно окинул взглядом Сашку. «Это что еще за педофил?» Не здороваясь, обратился я к девочке. Илай вскочил со стула, и его лицо перекосило ярость. Я же безразлично смотрел ему в глаза. Внезапно в глазах моего бывшего товарища появилась смутная догадка. Он на секунду замер, видимо, палец в интерфейс, и увидел там неактивную функцию приглашения к сексу. Рога чертыхнулся и посмотрел на меня уже совсем другим взглядом. «Я извиняюсь, не подумал», – пробормотал он и, потупившись, уставился в пол. Игнорируя Илая, я посмотрел на Кристину. «Обмен открой, у меня для тебя подарок». Я незаметно продемонстрировал ей свое обручальное кольцо, и девочка послушно открыла обмен. Я скинул ей экипировку, которую приобрел для нее. Мантия, сапоги, перчатки, перстни, посох и кинжал – все эпическое. Я впулил на этот комплект порядка полумиллиона на аукционе. Кроме этого, я скинул ей деньги на привязку предметов. Будет очень жаль, если ее ограбят. Держи. И считай, ты теперь работаешь на меня. Девчонка пораженно пискнула и тут же экипировала новую амуницию. Видеть в этот момент глаза Илая было бесценно. Он и так с нескрываемой завистью посматривал на мою экипировку, а теперь, увидев, что я подарил какой-то там малолетке... «И чем мы будем заниматься?» – заинтересовалась девушка. Я показательно окинул взглядом Сашку. «Оставь нас одних. Я не просил, я приказывал. А еще, если я увижу тебя возле моих женщин, то считай в Алларе, тебе больше этим игроком не играть. Обанкрочу». Он на секунду смутился, а потом начал оправдываться. «Ну да, что вы, я и не думал, и к девочке вашей, и тогда, я тогда подошел-то не думая, что, а он, она еще несовершеннолетняя, да и не хотел я ничего, я так-то просто рекрутингом занимаюсь, наемников подбираю или даже кандидатов в клан, вы же без клана, может быть, хотели бы рассмотреть членство в наших рядах, у нас отличные бонусы, и не только финансовые». При этих словах я думал, что сорвусь. Уж не мою ли бывшую супругу он передо мной разложит в качестве бонуса? «Нет», – холодно ответил я. «Такой клан мы не рассматриваем, и даже сотрудничество с ним нам не подходит». «Зря. Может быть, единичная акция? У нас запланировано прохождение инстанса, редкого, где-то через месяц. Вы бы пригодились», – продолжал изливаться соловьем Илай. «Ну, еще бы не пригодились. Киллер с бафом на плюс 100% параметров всей группе, да еще и в топовом шмоте. И я в эпик-снаряге, да еще 60 уровня. Для альбатросов это невероятно весомо». «Нет», — снова отказал я. «Мы вдвоем данжи проходим. Мы самостоятельная команда». У Сашки отвисла челюсть. «Данжи? Вдвоем? Это что же мы за невероятные такие персонажи?» Я не стал уточнять, что тот данж был единственным, низкоуровневым, и помимо нас, там еще была орда зомби. Я сделал настойчивый жест ему, чтобы удалился. И в этот раз он не спорил. Ушел, подсел за стол к Гнату и зашептал ему что-то на ухо, видимо, рассказывая о встрече со странными ребятами. «Зачем ты с ним так грубо? Он вроде неплохой». Девочка рассматривала на себе новую экипировку. Та отливала фиолетовым цветом. Мифриловая нить. Большая часть моей доли с налета на рудник Конькова ушла именно на эту нить. Слишком трудно было создать такую тончайшую проволоку, которую можно было бы использовать при производстве тканевой экипировки. Но все же возможно. Как красиво. И все такое фиолетовое. Это мой любимый цвет. Тут девочка на мгновение прервалась и уставилась на меня. «Это же, наверное, безумно дорого». «Дорого», признался я. «Поэтому я тебе скинул денег на регистрацию предметов. Сегодня же я провожу тебя до пристава». Я прислушался к шуму драки, раздававшемуся с улицы. «Хотя нет, не сегодня. Завтра». «Да завтра, наверное, порядок наведут». «А что случилось?» – заинтересовалась девочка. «Почему на улицах все дерутся?» «Не знаю», – пожал я плечами. «Ивент, наверное, какой-то. Как в целом дела? Ты же в монастыре была?» «Про чью хочешь спросить?» – заулыбалась девочка. «Плохо ей. Те девушки, ну которых мы освободили, среди которых и ее дочь еще, они в себя не приходят. Замкнутые, злые, сторонятся всех. А еще у них новый класс открылся. Оскверненная жрица называется. Только я не понимаю ничего в этих классах». «Ого, уникальный класс? Надо будет посмотреть. Я слышал, такое бывает у игроков с серверов А. И то, только у самых богатых. А тут у НПС». «Любопытно. Надо будет зайти в монастырь. Тем более, что он по пути». «Я, собственно, с тобой поговорить хотел вот о чем». Перевел я разговор в деловое русло. «Мне не хотелось сейчас слушать сплетни о Чио и жизни в монастыре. Я знаю, где расположен один данж». Я бросил беглый взгляд на стол, за которым сидели альбатросы. Илай сидел на месте, а значит, подслушивать нас он не мог. Затем я пристально оглядел округу и заметил. «Внимание! Вы обнаружили сокрытого персонажа. Ваш навык внимательность вырос. Отныне вероятность обнаружения скрывающегося противника или тайника увеличена на 5%. Я жестом подозвал трактирщика, затем взял со стола кружку с пивом, оставленную Илаем, и выплеснул содержимое на скрывавшегося в невидимости игрока. Невидимость спала, и передо мной предстал один из рог альбатросов. «Хозяин», – обратился я к трактирщику, – «ну что у тебя за заведение такое? Поговорить спокойно нельзя. Все стараются подслушать, выведать секреты. Может, я тебе-то плачу, а ты обеспечишь нам хотя бы иллюзию приватности?» Трактирщик схватил шпиона за ухо и вышвырнул его за дверь. «Извините, добрый господин», – улыбнулся он. «Сами понимаете, народ разный бывает. Не всегда сразу получается понять, кто хороший человек, а кто пакостник. Но этому-то я точно запрещу приходить в мои заведения». Затем он повысил голос так, чтобы слышали все альбатросы. «А может, и всему их клану?» Он снова начал говорить тише. «Второго члена их клана выгоняю навсегда. Первая девка была, истерику устроила. Важному господину аппетит испортила. А теперь вот этот. Вроде как шпионить и не запрещено, но некрасиво же. А мои клиенты должны чувствовать себя уютно». «Зря девку выгнал», — я посмотрел ему в глаза. «Не портила она никакого аппетита. Все нормально». «Ну, раз нормально, тогда разрешу ей вернуться», — легко согласился трактирщик. «А вам, как всегда, оленины и вина красного?» Я посмотрел в его смеющиеся глаза. «Внимание! Репутация с трактирщиком Грэмом повышена до дружелюбия. Скидки в ресторанах и гостиницах Грэма Железнозуба составляют 5%. Ого, так значит, скипетр богини – это не один трактир с гостиницей, а целая сеть? С удовольствием выпью вина и отведаю оленины», — с улыбкой кивнул я. «Интересно, вот все мои смены внешности и ников для НПС не имеют никакого значения. Что Чио относилось ко мне как к одному и тому же человеку во всех моих ипостасях, что этот трактирщик не обманулся? Надеюсь, тут все же завязано на репутацию. А то, если моя маскировка не даст эффекта вообще у всех НПС, то за мои сегодняшние проделки меня повесят». Мне принесли вино и еду. А после того, как официантка удалилась, я смог вернуться к нашему с Кристиной разговору. «Вернемся к нашему разговору. Я отпил большой глоток вина. Я знаю, где находится данж. Вот только обычно к нему перемещаются с помощью ключ-портала, а у меня его нет». «А мы его украдем?» – глаза девушки загорелись. «Нет», – разочаровал я ее. «Это нам не под силу. Но мы можем добраться до него пешком. Вот только идти долго и через болото. Пойдешь со мной?» Девчонка радостно завизжала, чем привлекла внимание всех собравшихся заведений. «Конечно пойду, это же круто, прокачаюсь, да еще и заработаю. Кстати, какова моя доля?» Я улыбнулся. Хорошо, что она запомнила данный мной когда-то урок. Не делать ничего бесплатно, даже для друзей. 10%, уверенно сказал я. После чего ее личико изменилось. Она-то, поди, рассчитывала быть полноправным партнером и получить половину. Я поднял руку, останавливая ее возмущение. «Это потому, что я даю тебе эту экипировку и деньги на ее регистрацию», – объяснил я. «А вообще, я предлагаю тебе стать моим младшим партнером. И в дальнейшем от совместных акций ты будешь получать треть. При этом я не запрещаю тебе работать на стороне и продавать свой баф другим кланам. И не требую с тебя за это долю. Вот только с этим», – я указал на стол альбатросов. Конечно, они заметили мой жест и напряглись. «С ними не работай». «Хорошо», – легко согласилась девочка. «Еще бы не хорошо. Она сейчас авансом получила комплект экипировки. И еще. Про меня ни с кем не разговаривай. Вообще ни с кем. Если кто-то спросит напрямую, говори, что я твой дядя Виталя. Папе говори, что получила уникальное умение и прибилась к богатому клану. Что, собственно, правда. Только вот клан наш не оформлен официально. И еще. Если все пойдет так, как я задумал, денег у нас скоро будет относительно много. Не свети их. Много не трать и на учебу не забивай. Даже так, хорошая учеба – одно из условий нашего с тобой сотрудничества». Девчонка хмуро надулась. Видимо, школа не была ее любимым местом на свете. «Ну и зря. Я бы лучше сейчас вернулся в школу, чем вот эти все приключения». «Договорились?» – я пристально посмотрел ей в глаза. Кристина кивнула. «Ну вот и все. Тогда на выход. Встречаемся завтра». Я задумался. «Ты когда учебу заканчиваешь? И сколько у тебя обязательная отработка?» «Отработка 30 часов в месяц. В игре могу в полдень быть, если потороплюсь», – зачастила девочка. «Не надо торопиться», – остановил я ее. «Давай так. Завтра в час. Встречаемся тут. Вернее так. Ты сейчас выходишь из игры отсюда и входишь в игру здесь же. Не хватало, чтобы тебя ограбили. Потом мы регистрируем на тебя эти шмотки, арендуем тебе маунта и в путь. Если будем двигаться по 11 часов в сутки, то времени это займет порядка 2-3 недель. Как раз должны успеть, чтобы обогнать некоторых». На плечо мне легла рука. Я обернулся и встретился взглядом со своим бывшим шефом. «Сергей Игнатьевич, игрок 100 уровня, Гнат, сейчас смотрел на меня сверху вниз». «Ну что еще?» – холодно поинтересовался я. «Извините», – он широко мне улыбнулся. «Я счел необходимым подойти и лично извиниться за свой клан. Череда, знаете ли, нелепых инцидентов. Не стоило себя утруждать вставанием». Я также холодно улыбнулся ему в ответ, а затем повернулся к Кристине. «Крис, разговор окончен. Дуй спать. До встречи завтра». Девочка кивнула, и ее фигурка стала прозрачной. «Я все же хочу извиниться», – продолжал Гнат. Илай не подумал, что дама может быть еще слишком юна. А потом он послал человека убедиться в том, что она и правда слишком юна. Я старался улыбаться так, чтобы были видны мои зубы, а в глазах светился лед. «У него просто профессиональная деформация. Юноша отвечает за безопасность в нашем клане и за то, чтобы все были честны со мной, поэтому старается всегда все контролировать». «Я не член вашего клана. Общение с бывшим шефом было мне неприятно, несмотря на то, что этот человек реально много сделал для меня. В глазах стояло то фото, где моя обнаженная жена сидела у него на коленях. Это перечеркнуло в моей памяти все хорошее. Конфликт исчерпан. Я не стану уничтожать ваш клан. Причина слишком уж незначительна», — пренебрежительно бросил я, отчего глаза Гната удивленно расширились. «Как же? Какой-то игрок, пусть и в топовом шмоте, но всего-то 60 уровня, заявляет ему, что не станет уничтожать целый клан. Пусть не из топа, но все же вполне себе серьезный. Впрочем, Гнат быстро взял себя в руки и решил, что я просто выпендриваюсь. Раз уж конфликт исчерпан, то, может, присоединитесь к нам? «Выпивка, красивые девушки», – начал было Гнат, но я жестом остановил его. Затем достал горсть таллеров, не считая, выложил их на стол. Да уж, чаевые трактирщик получил сегодня от меня шикарные. «Нет, на развлечения нет времени. Сегодня меня ждут важные дела. Надо деньги зарабатывать». Я встал из-за стола и, повернувшись к бывшему шефу спиной, попрощался и вышел на улицу. Да уж, судьба злодейка и такая ирония. Встретиться с альбатросами в такой момент. Ведь именно сегодня я начал осуществлять свой план по разграблению того самого данжа. Их данжа, в поиск и достижение которого Гнат вбухал кучу времени и, скорее всего, вполне себе реальных денег. Если все получится, то они сильно удивятся, когда явятся и обнаружат свой инстанс разграбленным. Я довольно улыбнулся и посмотрел на небо. Темнело. Тонкие девичьи ручки внезапно ухватили меня под локоть. Я обернулся. Гибкая, тонкая, красивая черноволосая девушка с россыпью веснушек на лице и зелеными глазами. С такими знакомыми зелеными глазами стояла рядом и прижималась ко мне всем телом. «Милый», – практически пропела Гелла, – «а пригласи меня на свидание». Я обхватил ее за талию. От нее пахло свежескошенной травой и... цитрусом? Боже, я не знаю почему, но эта женщина, ее глаза и ее запах, они сводили меня с ума. «Ресторан?» – с сомнением предложил я. «Пф!» Она сморщила свой очаровательный носик. «Скучно это. Пойдем лучше, обворуем бургомистра. Ты же хочешь вернуть свои кинжалы?» Она легко выскользнула из моих объятий и бросилась бежать вверх по улице, к дворцу, стоявшему на холме. Я секунду посомневался и бросился за ней. Мы неслись по улицам, огибая стражников и случайных прохожих. Хорошо, хоть их было немного. Все были в центре, участвовали в мордобое. Гелла то позволяла мне немного приблизиться к ней, то чуть удалялась, но так, чтобы я не терял ее из виду. Вскоре она остановилась у высоченного забора, ограждающего территорию дворца. Девушка ничуть не запыхалась, а вот мне пришлось немного постоять, восстанавливая выносливость и дыхание. «Сможешь перелезть?» Она кивнула на стену. «Метров 6, не меньше». «Интересно, вот в реальности таких высоких стен никто не строил? Ну, по крайней мере, в моем квартале. А тут?» Я не стал отвечать ей, а лишь подпрыгнул и ухватился пальцами за еле заметную выщербину в камнях. Лез я довольно быстро. Натренировался лазить в окно к Чио. Но дворцовая стена все же это не старый монастырь. Тут камни были... обработаны лучше и подогнаны тщательнее. Я трижды чуть не сорвался, а когда перемахнул стену, то стало еще хуже. Вниз спускаться было еще сложнее. И вот там-то я уже сорвался. Хорошо, хоть лететь было невысоко. Я лежал на спине на аккуратном газоне, а надо мной склонилась Гелла. «Ты в порядке?» – поинтересовалась она и нежно провела кончиками пальцев по моей щеке. «Не ушибся?» «Нет». Я попытался потереться щекой об ее ладонь, но она ее убрала. «А ты как так быстро перебралась?» «В смысле перебралась?» – не поняла девушка. «Я через калитку прошла, там открыто было. Служанка бургомистра через нее к любовнику бегает, никогда не закрывает». Я вытаращил на нее глаза. «В смысле через калитку? Зачем же тогда ты меня отправила через стену лезть?» «Я не отправляла». На лице девушки отразилось искреннее возмущение. «Я лишь спросила, сможешь ли ты перебраться через стену? А ты как полез, как полез!» Я потер глаза и постарался успокоиться. «Ладно», – я выдавил из себя улыбку. «Что нас ждет дальше? Стража? Собаки? Собаки? Не-е-е!» – легко выговорила моя супруга. «Нет тут никаких собак». «А кто есть?» – наученный горьким опытом уточнил я. «Молодец! Учишься!» – Гелла чмокнула меня в щеку. «Драконы!» «Дворец охраняют мелкие дракончики. Насколько мелкие?» «А вот как тот!» – моя супруга указала пальчиком в темноту, где двигалась массивная фигура размером примерно с 3 быков. От фигуры шел пар, и время от времени из ее ноздрей вырывались языки пламени, освещая жуткую чешуйчатую морду. Когда я обернулся к Гелле, чтобы высказать ей все, что о ней думаю, то ее уже там не было. Грязно выругавшись, я ушел в невидимость, стараясь не шуметь и не приближаться к твари. Дракон вдруг резко остановился и принюхался. Я замер и попытался определить, откуда дует ветер. Ветер дул от меня в сторону дракона. Значит, он меня почуял. А это значит... И тут я, наплевав на тишину и осторожность, рванулся в сторону дворца. Дракон взревел и помчался в мою сторону. Он знал только общее направление, так как не видел меня. Но и этого бы мне хватило. На бегу ящер выдыхал пламя. С другого конца сада, вторя моему преследователю, мчались еще двое таких же огромных огнедышащих гада, спеша присоединиться к погоне. Спасло меня одно. Да, драконы страшные, да, огнедышащие. Вот только они крайне неуклюжие. Бег – это совсем не их стихия. Вот будет у меня свой дворец, никогда драконов не поставлю его охранять. Уж лучше монстров послабее, зато их будет больше, и они будут подвижнее. Как будто в ответ на мои размышления, один из драконов запутался в собственном хвосте и, изрыгая пламя, клубком покатился по газону, выжигая траву и представляя собой горящий клубок. Споткнувшийся дракон на всей скорости влетел в своего собрата. Третий дракон, наблюдая эту картину, прекратил мое преследование и, бодро поспешив к собратьям, радостно влетел в эту кучу малу. И вот уже клубок из трех драконов, кусавших и мутузивших друг друга, катается по дорогущему ухоженному газону. «Детишки!» Гелла стояла за моей спиной и наблюдала за потасовкой. Вообще никогда не понимала тех, кто использует детенышей драконов для охраны. Их сколько ни дрессируй, они же все равно еще дети. И им свойственно играть, драться друг с другом. Им совершенно наплевать на дисциплину и приказы. «Так ты меня не бросила?» Я удивленно смотрел на нее. «С чего бы это?» Она ответила мне не менее удивленным взглядом. «Ты мне пока нравишься. Зачем мне тебя бросать?» «Я думал, ну когда ты пропала...» «Я просто стала невидимой, так же, как и ты. Просто я умнее и сделала это раньше». В глазах ее были бесенята. Девушка откровенно издевалась надо мной. «Пойдем!» Она схватила меня за руку и потащила в сторону дворца. «Кинжалы в кабинете бургомистра на третьем этаже». Она подбежала к стене и, высоко подпрыгнув, уцепилась за карниз второго этажа. Я залюбовался ее стройной гибкой фигуркой. И девушка, будто почувствовав это, подтянулась и очень картинно устроилась на карнизе. «Всю ночь пялиться будешь?» – со смешинкой в голосе спросила она. И я, будто избавившись от наваждения, последовал за ней. Так, с этажа на этаж, по стене мы оказались на третьем этаже, перед большим решетчатым окном. «Открывай!» – махнула она рукой. «Ага, как же!» Я осмотрел окно и заметил ловушку. Обезвредив ее, я изучил окно повторно. Так и есть, вторая ловушка, куда более незаметная и хитрая. С этой мне пришлось повозиться, но в итоге я подцепил кончиком кинжала незаметную защелку и перекинул ее, ставя ловушку на предохранитель. Я не стал ее ломать, лучше я заберу ее с собой, больно уж она хитрая и интересная. И еще, наверное, очень дорогая. Гелла с одобрением смотрела на то, как я отправил ловушку в рюкзак. «Правильное решение», – похвалила она. «Эту ловушку великий мастер делал. Такая только на окне кабинета бургомистра стоит. Да еще на дверях в кабинет. Но та слишком массивная. Забрать не получится. Открывай окно». Я надавил на створку окна, и оно распахнулось, впуская нас в просторный, богато обставленный кабинет. Я осмотрелся. Кинжалов видно не было. Подошел к столу и быстро перебрал лежавшие на нем письма. Одно из них привлекло мое внимание. Письмо от клана «Серебряный конь». Аккуратно, чтобы не повредить печати, я вскрыл конверт. Оттуда выпало несколько векселей и письмо. Я зачитал. Бла-бла-бла, трагическая ошибка. Бла-бла-бла, оскорбление величества не было. Бла-бла-бла, вознаграждение. Я посмотрел на векселя. Ого! 1,5 миллиона таллеров. Видимо, очень важно для Конькова, чтобы в этом герцогстве ему была оказана поддержка со стороны администрации. Дело в том, что обвинения по виртуальным преступлениям выносили местные, игровые власти, НПС, программный код которых определял вину. И можно было на вполне законных основаниях, не противоречащим механикам игры, простимулировать администрацию на правильное решение. Я сел за стол, взял чистый лист бумаги, перо и быстро накидав карикатурный набросок, где Олег Коньков в виде своего игрового персонажа сношает государя-императора, упаковал этот рисунок в конверт. Гелла, стоявшая за моей спиной и с любопытством наблюдавшая за этим, прыснула от смеха, затем взяла конверт и, проведя рукой по печати, удалила все следы вскрытия. «А ты отлично рисуешь», — похвалила она. «Нарисуешь меня когда-нибудь?» «Голенькой?» — хохотнул я в ответ, а потом совершенно серьезно добавил. «Нет, ты же всегда появляешься с разной внешностью, только глаза всегда одни и те же. А этими глазами я ни с кем не хочу делиться. Ни в реальности, ни на портрете». Я резко встал, схватил девушку и, притянув ее к себе, впился губами в ее губы. Она сначала пискнула было, но потом поддалась и расслабилась. А мои руки уже расстегивали ее ремень. Да уж, не так, конечно, я представлял себе первую брачную ночь. В кабинете бургомистра, на его столе, вторгшись незаконно. Хотя какая еще может быть первая брачная ночь с дочерью бога воровства и розыгрышей? Когда я кончил, Гелла вывернулась из моих рук и больно укусила за подбородок. «Это тебя картинка твоя так возбудила?» Она натянула штаны и принялась собирать бумаги, которые мы скинули со стола во время секса. «Чего стоишь? Кинжалы ищи!» Потом она на мгновение остановилась и ловким движением, оказавшись возле меня, страстно поцеловала в губы. Я несколько раз моргнул, но убедившись в том, что она вернулась к наведению порядка на столе и продолжения не будет, принялся за поиски. Мои кинжалы обнаружились в застекленной витрине, запертой на аккуратный замочек. Я осмотрел его со всех сторон и уже размахнулся рукой, чтобы разбить стекло, когда супруга остановила меня. «И чего ты делаешь?» – иронично спросила она. «И если разобьешь витрину, все сразу поймут, что мы тут были». «Будто бы и так не поймут», – пробормотал я, – «и у меня отмычек нет». «Поймут», – согласилась Гелла, – «но не сразу. После скандала с письмом. Либо после того, как обнаружат, что ты ловушку спер. Но к тому времени уже шутка с рисунком обороты наберет. А если разбить витрину, то поймут сразу и отнесутся к письму с подозрением. Ну а отмычка? Я же тебе давала, давно уже». И тут я вспомнил. Отмычка. Девочка-попрошайка, укравшая у меня колбасу, но оставившая взамен отмычку. Я открыл инвентарь и достал ее. Отмычка бога Салеха. Класс божественный. Вероятность вскрытия замка 100%. Ого, божественный предмет, который я все это время таскал в инвентаре. Более того, который выпал у меня, когда подручные Конькова отправили меня на перерождение, но затем вернули мое имущество, а следовательно и отмычку. Надо будет обязательно зарегистрировать ее на себя. И в обязательном порядке. Такая отмычка стоит больше, чем все, что на мне надето. Я поковырялся в замке, и тот беззвучно открылся. Распахнув витрину, я потерял дар речи. Помимо иных сокровищ, поверх всего небрежно лежали два моих кинжала. Моих, да не совсем. Кинжалы убийцы песков. Урон 800-1050. Данный кинжал благословлен божественным прикосновением. Класс божественный, сетовый. Количество предметов в сете 2. Эту пару клинков подарила своему возлюбленному дочь бога Салеха Гелла. При экипировке полного сета из двух кинжалов у игрока появляется возможность раз в 7 дней на 10 минут обретать бестелесность и проходить сквозь стены. Внимание! В режиме бестелесности никто не может вас увидеть. Внимание! В режиме бестелесности никто не может нанести вам урон. Внимание! В режиме бестелесности вы не можете никому нанести урон. Я пораженно рассматривал свои клинки. Легендарные предметы изменили свой статус. При этом даже регистрация не пропала. Они все еще принадлежали мне. Вот только они стали божественными и сетовыми. Гелла тихо подошла ко мне со спины и, обняв меня, поцеловала в шею. «И не говори никогда, что мои подарки дурацкие», – прошептала она мне на ухо, а потом укусила замочку. «Закрывай витрину и пошли. Я слышала, что стражники уже почти успокоили драконов. Мы ушли тем же путем, что и пришли, только на этот раз мне не пришлось лезть через стену. Выбравшись за стены дворца бургомистра, Гелла напоследок поцеловала меня и буквально растворилась в ночной темноте. А я? А что я? Я побрел в свою гостиницу. В инвентаре были векселя на предъявителя на 1,5 миллиона таллеров, на поясе висели 2 божественных кинжала, а сердце билось так часто, что буквально выпрыгивало из груди. И думать я мог только про эти чудесные зеленые глаза. Нет, все же я ее нарисую. Будет у меня свой замок и спальня, и я нарисую ее портрет и повешу над кроватью, чтобы ее видел только я и она. Стоп! А с чего я вообще решил, что она будет со мной жить? Стоп! Почему у меня вообще такие мысли об НПС? Ведь Гелла всего лишь НПС, хоть и хорошо прописанный. Хотя и чего НПС? Это же не мешает мне. А что мне? Какие чувства я испытываю к матери-настоятельнице? Как я теперь буду с ней, после того, как с Геллой? Черт! Я сбросил с себя наваждение. Вот когда произошел тот момент, когда я стал относиться к НПС не как к программе, а как к людям? Может, в тот момент, когда у меня у самого не осталось больше реальной жизни? Ведь я теперь сам по сути НПС. Только что квесты не раздаю. Мучимый этими мыслями, я добрался до гостиницы и поднялся в номер, где разделся и постарался было улечься в кровать, но внезапно понял, что в своей постели я не один. «Ну и долго тебя ждать?» Гелла схватила меня и кинула на спину, сама же забралась сверху. «Я решила, что мне было мало», — уведомила меня девушка. «Романтично, необычно, но мало». Тело ее изогнулось, когда я наконец-то вошел в нее, и я счастливо улыбнулся.